Глава 7. Я не ослышался? Мне хотят стереть память? Олег Николаевич выглядел весьма серьезным, он явно не шутил. Раз уж вы все равно собрались стирать мне память, я могу узнать, что произошло? Спокойно поинтересовался я. Не хотелось уходить из тайного клуба, а потому надо разобраться, что же произошло. Да, кивнул мужчина. «Мне доложили, что вы рассказали о нашем тайном клубе другому вашему однокурснику, который, кстати, тоже был одним из возможных участников, но не прошел отбор». «Кирилл Уваров?» — догадался я. «Вечно от него одни проблемы». «Именно. И он просил вас провести его в клуб», — поведал Олег Николаевич. «Так, ситуация становится более-менее ясной. Кто-то услышал наш разговор с Кириллом, который состоялся перед вторым моим посещением тайного клуба, и решил интерпретировать его по-своему, возможно, не дослушал до конца. Ведь в начале разговора он действительно говорил про клуб, даже я подумал, что он про наше тайное собрание. А возможно, этот человек дослушал, но решил меня подставить. Ведь где-то по академии ходит мой будущий предатель. Кто знает, может, в этот раз он решил действовать наверняка. Ведь в прошлой жизни я не посещал тайный клуб, так как у меня не было достаточного количества знаний. Я стал ярко выделяться уже после Академии, но из-за возвращения части памяти это произошло гораздо раньше. Все эти мысли пронеслись у меня в голове вихрем. Так, теперь надо разобраться, кто именно меня подставил. А перед этим убедить Олега Николаевича, что я никому не рассказывал о нашем секрете. «Кирилл Уваров действительно просил провести меня в клуб», — ответил я, смотря собеседнику в глаза. «Но он говорил о ночном клубе «Пульс ночи». По словам Кирилла, это закрытый ночной клуб, где развлекаются многие студенты нашего города». «Почему я должен вам верить?» — спустя паузу спросил Олег Николаевич. Вопрос был резонным. «Любой на моем месте придумал бы отговорку. Как минимум потому, что смысла врать у меня нет. Как и нет смысла раскрывать существование тайного братства лекарей сразу после его вступления», — начал перечислять я. «Кроме того, мои слова легко можно проверить. Поинтересоваться у самого Кирилла. Как я понимаю, этого вы не сделали». «Нет», — покачал головой мужчина. «Я не проверял данные. Поверил сразу». Он стал задумчивым. «Возможно, мне удастся отложить стирание памяти до проверки информации». «Потому что не доверяете мне», — спокойно сказал я, сохраняя зрительный контакт. «Ведь я новый участник этого клуба и еще не успел заслужить вашего доверия». «И дело даже не только в этом», — Олег Николаевич не выдержал и отвел взгляд. «Это была маленькая победа. Значит, и в споре я победил уже заочно. Я просто чувствую в вас что-то. Не могу объяснить, что именно, но это мне не нравится». «А вот это уже интересно. Олег Николаевич – один из лучших психологов города. Об этом мне говорили другие участники клуба. Он может чувствовать мою психологическую магию? Это похоже на правду. Недавно я заподозрил то же самое, когда разговаривал с Колесовым Василием Ивановичем, лучшим хирургом города. Он тоже словно знал, что во мне присутствует хирургическая магия. Есть ли способ ощущать просто присутствие магии, даже если человек ею не пользуется? Мне нужно срочно это узнать». «В любом случае, это странное решение. Сразу же заманивать меня сюда и пытаться стереть память», — холодно проговорил я, даже не проверив, действительно ли утекла информация. «Могу узнать, кто именно решил так меня подставить?» «Я не знаю», — помедлив, ответил Олег Николаевич. «Мне подбросили записку. Анонимную». «Вы серьезно? Вы устроили все это из-за записки?» Я не поверил своим ушам. Такого от преподавателя я не ожидал. Думал, что сведения передал как минимум доверенный человек. Пожалуй, я поспешил. «Только сейчас я начал понимать, что у вас действительно нет никакого смысла сразу же после вступления болтать про клуб. Приношу вам свои искренние извинения», — произнес Олег Николаевич. «Возможно, кто-то просто решил подшутить. Я проверю информацию и сообщу вам о результатах». «Нет, я так не думаю. Кто-то пытался меня подставить. И кто-то узнал, что Олег Николаевич относится ко мне недоверчиво. И провернул все это. Осталось выяснить, кто. Главное, чтобы недоброжелатели не подкинули ему липовых доказательств. Иначе мне в самом деле память сотрут. Я рад, что мы все прояснили, и моя память останется при мне. Пока что, по крайней мере», — вслух произнес я. Я покинул помещение тайного клуба, размышляя о случившемся. Подставить меня решил явно кто-то из клуба. Значит, круг подозреваемых сужается до 9 студентов и 3 преподавателей. Точнее, 2 преподавателей и 1 Александра Сергеевича, таинственного участника, о котором я не знал практически ничего. И я обязательно придумаю, как вычислить того, кто решил меня подставить. Это не останется безнаказанным. Наконец, я добрался до своей комнаты и отправился высыпаться перед предстоящим суточным дежурством. Утром в воскресенье я отправился в магазин. За прилавком снова стоял Сергей, сын Василия. «Доброго утра, Николай Владимирович», — бодро поздоровался он. «Сегодня снова дневную смену себе взял, чтобы отца разгрузить, так что день с вами отработаю». «Доброе утро», — кивнул я. «Хорошие новости. Василию тоже нужно отдыхать». «Вас там господин Аверин дожидается», — доложил мне Сергей. «В кабинете». «Спасибо». Я отправился в кабинет, где меня ждал отец. Он выглядел чересчур довольным, а в руках держал какие-то бумаги. «Все готово», — вместо приветствия заявил он. «Я подготовил все документы. И с сегодняшнего дня ты, сынок, являешься официальным владельцем мастерской зелий Авериных». «Быстро же ты», — удивился я. «Я думал, на оформление всех бумаг дней 10 уйдет. Но я тебя не подведу». «Я не сомневаюсь», — искренне отозвался отец. «А я поработаю у тебя обычным лекарем-консультантом. Совсем на пенсию уходить не хочу. Скучно мне будет». Обычно лекари работают до конца жизни. Очень редко бывает так, что они не могут продолжать лечить людей из-за собственного здоровья. По закону маги могут уйти на пенсию в 65, но мало кто вообще пользуется этой возможностью. «Договорились», — улыбнулся я. «Кстати, совсем забыл сказать», — спохватился отец уже перед уходом. «Сегодня придет кандидат на должность лекаря-консультанта. Проведешь ему собеседование?» «Теперь это моя работа», — усмехнулся я. «А что за кандидат?» «Какой-то лекарь на пенсии», — пожал плечами отец. «Мы с ним только по телефону разговаривали. Очень заинтересовался работой в нашем магазине». Отец ушел домой, а я закончил с кое-какими документами в кабинете и вышел в торговый зал. Утро воскресенья было очень тихим, и посетителей пока что было мало. «Николай Владимирович, можно у вас кое-что спросить?» — произнес вдруг Сергей. «Конечно», — кивнул я. «Вы ведь только начали работать. Вопросы неизбежны». «Я хотел попросить у вас провести мне что-то вроде экскурсии по ассортименту», — старательно выговорил Сергей. «А ваш отец не рассказал вам, где какие препараты лежат?» — удивился я. «Как же вы тогда торгуете?» «Нет, нет», — замахал руками продавец, — «он мне все объяснил. Просто очень поверхностно, что ли. Мне бы хотелось чуть поподробнее понимать, чем и для чего я торгую». «Кажется, я понял, о чем он меня просил. Провести мини-лекцию по алхимии. И это может быть полезно. Понятное дело, что консультирующим лекарем может работать только человек с лекарской магией. Но если мои продавцы тоже начнут лучше разбираться в алхимических препаратах, магазину это пойдет на пользу. И я рад, что Сергей сам проявил такую инициативу. Видимо, я в нем все-таки не ошибся. И это действительно ответственный работник». «Тогда начнем», — улыбнулся я и подвел Сергея к первому шкафчику. «Здесь у нас находятся противомикробные препараты. Я стараюсь отбирать препараты именно от тех инфекций, которые наиболее распространены в нашем городе». «Это я знаю», — кивнул продавец. «Отец рассказывал мне, что вы часто сидите в кабинете за книгами, тщательно составляя списки закупок. Не знал, что это настолько сложно». «Но интересно», — усмехнулся я. «Дальше у нас шкафчик с алхимическими препаратами от простуды». «Разве это не инфекция?» — приятно удивил меня Сергей своими знаниями. «Зачем для этого отдельный шкафчик?» «Вы как будто бы тоже учились в лекарской академии», — похвалил его я. «Дело в том, что простудой пациенты болеют гораздо чаще. Кроме того, в первом шкафчике были конкретно препараты, убивающие микробов, а здесь есть и лекарства для облегчения самочувствия. Например, вот отвар шалфея, помогающий при кашле». «Я понял», — закивал продавец. «Тогда это очень удобно». «Далее у нас располагаются шкафчики по системам», — продолжил я экскурсию. «Препараты для болезней пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы и так далее». «И в некоторых шкафчиках сами травы повторяются», — подметил Сергей. «Значит, помогают от разных болезней». «Так и есть». Я подошел к следующему шкафчику. «Здесь препараты, которые используют психологи. Успокаивающие сборы, снотворные препараты для улучшения психического самочувствия пациентов». «Пока что я отметил, что это самые неходовые позиции в ассортименте», — произнес продавец. «Их покупают реже всего, насколько я заметил. Хотя, возможно, после рекламы это изменится. Важное замечание. Я все больше радовался, что мы приняли на работу такого ответственного продавца. Мало просто продавать. Важно еще подмечать такие детали. Значит, идея с реализацией препаратов для психологов пока что себя не окупила. Дело, скорее всего, как раз-таки в неосведомленности специалистов. София упоминала, что подобные препараты сложно найти в алхимических магазинах, и специалисты пока что просто не узнали, что у нас все это есть в наличии. А вот здесь товары для некромантов. Под конец экскурсии подошел я к последнему шкафчику. Сразу же вспомнилась одна из наших первых встреч со Святославом, когда он пришел в наш магазин со списком препаратов, часть из которых была проверкой. Ощущение, будто это было уже очень и очень давно. «Николай Владимирович!» — вдруг вывел меня из воспоминаний внезапный оклик Сергея. «Простите меня, я совсем забыл, только не увольняйте!» Что успело произойти за те доли секунды, пока я задумался? «Что такое?» — спросил я. «Я совсем забыл отдать вам заявку», — схватился за голову Сергей. «Этой ночью я дежурил, и пришел какой-то мужчина. Он заявил, что хочет закупиться у нас очень большим количеством препаратов для некромантов. Отдал список и сообщил, что придет за ними в среду. А я забыл вам его отдать». «Успокойтесь, вы же сейчас вспомнили, а не в среду с утра», — успокоил я продавца. «Все в порядке. Не буду я вас увольнять. Давайте список». «Сейчас». Сергей бросился к прилавку и достал оттуда свернутый лист бумаги. «Мне так неудобно. Отвлек вас с этой экскурсией, а про важное дело такое забыл». «Все в порядке», — повторил я, забирая у него лист. «Я пойду в кабинет, изучу список». «Хорошо. Если придет кто-то по части консультирующего лекаря, я вас позову», — отозвался Сергей. Я ушел в кабинет и открыл список. Итак, препараты для некромантов. Почему-то мне с самого начала не понравилась эта история, и я решил разобраться с ней в уединении. И сразу же достал тот самый список, который для примера мне оставил Святослав. Но, конечно, белладонна, мертвый корень, настойка плюща. Почти все препараты из этого списка нельзя продавать без разрешения. Это мне объяснял Святослав, и этот урок я запомнил очень хорошо. Кроме того, с тех пор, как начал изучать свою патологоанатомическую ветвь магии, я и сам стал лучше разбираться во всем этом. И совсем недавно читал про древние исследования некромантов, основанные на корневище Леутрококка, который тоже был в списке. И как-то все это подозрительно. «Николай Владимирович», — заглянул в кабинет Сергей, — «там пришел мужчина на собеседование». «Хорошо». Я задержал продавца, чтобы еще кое-что спросить. «А как выглядел тот мужчина, который принес список?» «Обычно», — растерянно ответил продавец. «В плаще черном, высокий, ничего особенного не заметил». «Интуиция мне подсказывает, что это кто-то из того общества некромантов. Или сам верховный некромант Иван». «В среду придет?» — переспросил я. «Да, наверное, ближе к вечеру», — кивнул Сергей. «Николай Владимирович, я что-то не так сделал? Я подумал, что оптовые закупки — это, наоборот, хорошо для магазина». «Нет, все так», — задумчиво ответил я. «Зовите мужчину на собеседование». Сергей тут же исчез за дверью, а через минуту в кабинет зашел пожилой мужчина с густыми белыми усами и бородой. Похож на волшебника из какой-нибудь детской сказки. «Добрый день», — удивительно бодрым голосом произнес он. «Меня зовут Павел Алексеевич, и пусть вас не удивляет мой внешний вид, мне всего-то 70 лет». «Интересное начало знакомства. Это пока что наш единственный кандидат на должность, и ему нужно дать шанс». «Расскажите немного о себе», — попросил я. «Учился в нашей Санкт-Петербургской лекарской академии много лет назад», — с серьезным лицом начал рассказывать Павел Алексеевич, — «на лечебном факультете. Затем работал в больнице, затем вышел на пенсию, и стало скучно». «И все?» — спросил я, когда он замолчал. «И решил поработать у вас», — весело закончил соискатель. «Может, встречу тут себе какую-нибудь бойкую старушку?» «Да уж, такого от собеседования я точно не ожидал». Было непонятно, говорит ли он серьезно или шутит. «Николай Владимирович», — в кабинет снова заглянул Сергей, — «там покупательница пришла как раз по вашей части». «А вот сейчас и проверим вас сразу на практическом этапе», — произнес я, обращаясь к Павлу Алексеевичу. «Пройдемте, покажите мне, как сможете работать с покупателем». «Хорошо». Он довольно бодро для своих лет вскочил со стула и первым вышел в торговый зал. Посетительницей оказалась женщина лет 60, которая явно была из числа скандальных покупателей. Такие люди есть в любой сфере, а уж в лекарской и подавно. Люди, приходящие в поликлинику или в магазин ради скандалов. И к таким людям нужно иметь определенный подход, особенно если им действительно нужна помощь. «Приступайте», — сказал я, вставая в стороне. Первым делом я активировал диагностическую магию, чтобы определить, что с пациенткой. Оказалась простуда, в легкой форме. В принципе, с этим не обязательно было идти к лекарям. Если бы заболевание было серьезным, я сразу бы почувствовал соответствующие потоки и отправил ее в поликлинику. Павел Алексеевич тем временем уверенным шагом подошел к покупательнице. «Чем могу помочь?» — вежливо спросил он. «Почему я так долго должна ждать?» — сразу же воскликнула она. Я был прав. Сразу видно очень скандальных посетителей. «Вы ждали момента судьбы», — внезапно ответил мой кандидат на должность. «Сама судьба привела вас в магазин. Ко мне. Я лекарь-консультант, и я помогу вам». У покупательницы в голове началась загрузка. Она явно не ожидала такого и теперь просто не могла найтись с ответом. «А этот Павел Алексеевич неплохо справляется». «Что вас беспокоит?» — участливо повторил свой вопрос он. «Горло першит и насморк», — ответила женщина. «Простыла, видимо. К лекарям идти неохота, там такие очереди отстоять придется». Забавно наблюдать, как быстро она снизила тон. Теперь выглядела абсолютно обычной клиенткой, хотя буквально пару минут назад пыталась взглядом сжечь весь магазин. «Разрешите, я кое-что проверю», — вежливо произнес Павел Алексеевич, выставляя вперед правую ладонь. «Так, пока что все правильно. Опросить, затем проверить диагностической магией». «Что ж, у вас действительно легкая простуда», — заключил после осмотра он. «Возьмите вот этот сбор из трав шалфея, зверобоя и мяты». Он подошел к одному из шкафчиков и тут же нашел нужный препарат. «Все правильно. Я бы посоветовал то же самое. Значит, в препаратах соискатель на должность тоже разбирается». «По одной ложке 3 раза в день. 5 дней пейте», — продолжил Павел Алексеевич. «И все пройдет, обещаю вам». «А если не пройдет?» — внезапно кокетливо спросила покупательница. «Придете снова сюда», — улыбнулся он. «Тогда беру», — кивнула женщина и отправилась к Сергею оплачивать покупку. Гордый Павел Алексеевич же подошел ко мне с видом победителя. «Ну что, как я справился?» — почесав бороду, спросил он. «Неплохо», — кивнул я. «Я готов вас взять на испытательный срок. Пока что будете работать в присутствии меня или моего отца. Как только мы поймем, что вы нам точно подходите, оформим в штат». «Договорились», — самодовольно улыбнулся он. «И постарайтесь поменьше флиртовать с покупательницами», — заметив, как женщина подмигнула ему, выходя из магазина, добавил я. «Постараюсь», — усмехнулся Павел Алексеевич, — «но тут уж и ничего не обещаю». Я оставил его в зале, поручив Сергею коротко провести ему экскурсию. Вовремя же я провел ее самому продавцу, а сам вернулся в свой кабинет. Мне не давал покоя этот список и связь списка с Иваном. И ждать до среды я не хотел. Поэтому решил быстро съездить в академию и проконсультироваться со Святославом. «Я отъезжаю буквально на час», — сообщил я Сергею и Павлу Алексеевичу. «Если что, сразу звоните мне. Скоро вернусь». «Хорошо», — почти хором отозвались они. Я поймал такси и добрался до академии. Первым делом забежал к себе в комнату, чтобы захватить ту книгу патологоанатомов, где упоминался элеутрокок, а затем сразу же направился в их корпус, где предсказуемо встретил Святослава. «Николай?» — удивленно, но как обычно мрачно воскликнул он. «Давно же я вас не видел. С понедельника». «Да нет, вы и потом меня видели», — ответил я, намекая на встречи в тайном клубе. «А, ну да. Но этого не стоит обсуждать за пределами нашей компании, даже если вокруг никого нет», — поспешно заявил Святослав. «И не собирался. Я по другому вопросу», — заверил я его. «Помните ваш список проверку?» «С которым я тогда пришел в алхимический магазин вашей семьи?» — кивнул тот. «Помню, конечно». «Недавно к нам пришел посетитель с подобной заявкой», — сказал я. «Самого посетителя я не обслуживал, увижу его в среду, но список он оставил. Взгляните?» «Конечно», — согласно кивнул Святослав. Я отдал ему список, и он принялся за чтение. «Почти все препараты нельзя продавать без разрешения Ассоциации патологоанатомов», — заключил он, закончив чтение. «А если это покупает верховный некромант?» — задал я резонный вопрос. «Вы думаете, что это он?» Не видел лицо преподавателя в этот момент, но уверен, что оно побледнело. «Почти уверен. Он много говорил мне о каких-то своих планах, пытался завлечь к себе. потом затих. А теперь я получаю вот этот список», — сопоставил я факты, «так что он явно имеет к этому отношение. Но мой вопрос в другом. Для чего все это может понадобиться?» «А у вас уже есть какие-то догадки?» — вопросом на вопрос ответил Святослав. «Догадок нет. Но недавно я находил в одной книге интересные факты про элеутерокок», — ответил я, «и про то, как его раньше пытались использовать. И по одному этому факту я могу быть уверен, что ничего хорошего из этого точно не планируется». «Вы правы», — кивнул он. «Можете дать мне время на размышление? Я оставлю список у вас, только зафиксирую себе содержимое. Мне надо подумать». «Хорошо», — сказал я. «Завтра вечером приду к вам на занятия. Надеюсь уже получить ответ». Святослав переписал себе пункты из списка, и я отправился назад в магазин. Интуиция подсказывала мне, что я поступил правильно. Если бы я спросил у него завтра, потребовалось бы еще время для размышлений. А чем раньше я узнаю, для чего все это вообще нужно, тем раньше придумаю, что на это ответить. Разумеется, до конца Святославу я тоже все еще не доверял. Но тут мне приходилось так поступать. Сам я не смогу узнать всей правды. Я снова поймал такси и вернулся в наш алхимический магазин. Отсутствовал я в итоге меньше часа, и ничего необычного произойти не успело. Дальше день пошел по спокойному сценарию. Я отправлял нашего немолодого нового лекаря-консультанта к покупателям, а сам проверял его знания и квалификацию. Ошибок он не совершал, все выполнял довольно четко. Сергей тоже радовал, работал с каким-то уверенным азартом и довольно часто задавал мне какие-то уточняющие вопросы, а ведь команда — это одна из главных вещей в любом деле. И если я соберу окружение из ответственных работников, качество работы нашего алхимического магазина еще сильнее улучшится. Примерно за час до ухода Сергея и начала моей ночной смены мне внезапно позвонил человек, звонка от которого я ожидал, наверное, меньше всего. Граф Панов из Гатчины. «Добрый вечер», — проговорил я, взяв трубку. «Слушаю». «Николай, это Аристарх Александрович», — представился граф. Он явно нервничал. «Извините меня за столь поздний звонок. Что-то случилось?» Сразу понял я по его встревоженному тону. «Да». Он помолчал, но затем собрался с мыслями. «Вы не могли бы приехать к нам прямо сейчас?» «Что произошло?» — повторил я вопрос. «Светлана заболела», — проговорил граф Панов. «Она отказывается ехать в больницу и требует, чтобы приехали именно вы».